Лето. Когда обитые бронзой двери ее дома пронзительно лязгнули за спиной, сердце Сафо тоже пронзительно отозвалось скорбной нотой им в унисон. Все вокруг говорило ей «прощай», заливы и острые скалы мола, рыбацкие лодки и корабли торговцев, с Тира, Сицилии и Кипра, из Египта и Коринфа корабли покачивались на якоре. Их нарисованные глаза качались над волнами. «Эвринома», — взмолилась она, — «дочь вечно кружащихся вод океана, помоги мне сохранить мое мужество», ибо она оставляла все, что знала. Даже скалы, выступающие в море, она знала. Орел, одно крыло расправлено, другое висит, словно подбитое камнем из рогатки какого-то бога, когда он был юным. А вот профиль Геры, суровый, гордый, вырезанный в скалах над дамбой. Неужели она в последний раз видит Аркаду Агоры с ее шумной, кипучей, пестрой толпой и товарами из экзотических портов? Она подняла взгляд на Акрополь. Оттуда за всем наблюдал Зевс. Злобно? С удовольствием, с сочувствием она не знала. Возможно, они хотели, чтобы она выпила кубок бычьей крови и покончила со своей жизнью. Но делать это она не намерена. Свежая мысль пришла к ней. А может быть, у стражи приказ? Как только они покинут Митилену, убить их? Возможность того, что она может быть разрублена на куски солдатами, ужаснула ее, и она придвинулась поближе к Хару. Каскады садов Митилены и террасы виноградников были далеко позади. Изящный покачивающийся ирис, полускрытый крокус, олеандры, свесившие свои соцветия через стену. Она чувствовала, что разлучается со всем. Как часто она присоединялась к своим женщинам у камней для стирки, когда они развешивали одежду на ветвях шелковицы и скалах, чтобы солнце высушило их. Она теперь задерживала взгляд на плотной дернине травы, на корнях чахлых олив. Сады уже остались позади. В чистом воздухе раздался звук свирели одинокого пастуха и тон. «Мать овец дает нам помощь, ведь они теперь вступают в чуждые рощи, а она никогда не делала подношения нимфам, которые их населяют». Когда звуки пастушьей свирели замерли вдали, цивилизация кончилась. К тому времени, как солдаты остановились на вечерний привал, тени уже были длинными. Сафо наблюдала за ними из-под тишка. Если они замышляют зло против них, то это должно случиться сейчас. Но они, казалось, были полностью заняты тем, что разворачивали сыр и потягивали вино из бурдюков. Трое осужденных сидели немного в стороне, их обслуживала Необа. Хар ел с хорошим аппетитом и нашептывал планы побега. Сафо покачала головой. «Как мы можем бежать? Лесбос остров». «Ешь, Сафо», — побуждал ее Алкей, поскольку она вытянулась, лежа на спине, чтобы наблюдать облака, плывущие по небу. «Некоторые вещи будут с нами в нашем изгнании», — сказала она. «Мать всего сущего земля будет под нашими ногами. Небо и море, которые были ее первым потомством и с которыми она сочеталась браком, будут следовать за нами, и облака, которые я вижу сейчас, прежде нас будут в Пирре». «Что ты имеешь в виду?» — Сафо спросил Хар. «Мы будем среди чужих. Но некоторые вещи, которые мы знали, мы будем продолжать узнавать». «Что касается меня, — заметил Алкей, — то я люблю путешествовать, но предпочитаю сам выбирать направление». Он улыбнулся товарищем с ободряющей бравадой, и то, что он только что сказал, превратил в песню. Сафо ответила на его музыку своей собственной. «Если бушует гнев в твоем сердце...» Стража перестала жевать, прислушиваясь. «Оберегай язык свой от лая». Хотя пела она совсем тихо, слова задевали, как резкий ветер, колющий лицо. Солдаты, чтобы скрыть свои эмоции, проявляли излишнюю грубость, поднимая их на ноги. «Нам надо проделать долгий путь до наступления ночи», — сказал один из них. Уже усталая, Сафо думала, что это будет их лагерь. Пустынные нависающие скалы угнетали ее еще больше, поскольку там не было ни единого цвета, ни единого оттенка, который был бы нежен. О чем оставалось петь? Может ли кто-то привести муз и детей, которых породили они с месяцем, прекрасных граций в такое негостеприимное место? Это была мрачная земля, гористая и серая. Они прошли мимо колонны над могилой того, кто шел этой дорогой до них и здесь умер. Когда дорога сделала поворот, они спугнули стаю галок, которая взлетала вверх. Это был знак, если только ей хватит ума расшифровать его. Она задумалась. Птицы были маленькие, и она была маленькой. Они набирали высоту, и она тоже тащилась вверх. Что же это значило? Она подвернула лодыжку, но продолжала идти, не сказав ни слова. Солнце уже давно скрылось за холмами. Все, что она могла видеть, это был отблеск в рассеянном синем свете, мрачный и нереальный. Она теперь думала не о музах и их потомстве, но о львах и диких кабанах. Осужденные инстинктивно жались поближе к вооруженным мужчинам. «Ида, мать диких зверей, много песней я пела тебе. Не позволь своим созданиям съесть живьем мои песни. Подумай о гирляндах, которые я оставила на твоем алтаре, душистых и многоцветных». Сафо споткнулась, Алкей взял ее за руку. «Становится слишком темно, ничего не видно», — обратился он к солдатам. Они не ответили, но факел зажгли и по пути размахивали им, казалось, высматривая место для остановки. Лагерь разбили у большой плоской скалы, у которой они могли лежать, защитив тылы. Мох, ветки и сосновые шишки, собранные в кучу, засветили маленький костер. Этой низкой работой занимались солдаты, поскольку узники были из благородных. Ниоба постелила свои одежды перед пламенем. Когда они легли спать, Сафо обнаружила Алкея с одной стороны от себя и брата с другой. «Одна я. Я виновата в этом», — прошептала она. Каждый из них заверил ее, что виноват, только он один. Она попыталась охватить своими маленькими ладошками и их большие ладони. Из этого ничего не вышло, так что она пожала их. «Брат», — сказала она, — «друг». И чтобы подбодрить их, повторила стихи, которые она читала много раз. Они начинались так. «Взошел уже полный месяц». Взошли Плеяды и яркий Орион. Она наблюдала, как медведица вертится на месте, потому что рассерженная богиня приказала ей никогда не останавливаться. Если Питтак приказал убить их, то это случится этой ночью. Двое других или не имели таких мыслей, или оставили все на волю богов, поскольку они спали. Сафо оставалась бодрствующей, вспоминая детей ночи. Сон и смерть. Она вспомнила стихи, которые пела в более счастливые времена. «Черной ночью глаза сон отягчает». Она желала того же, даже если она никогда не проснется. Если это случится, отец Зевс, пусть удар будет милосердным. Плеяды закатились. Медведица несла вахту над Орионом. Сафо открыла глаза, пламя погасло. Ночь пошла на убыль. Она слышала ее движение, видела места, более темные, чем остальные, колеблемые ветром, с шелестящей листвой, с духами этого незнакомого места. По крайней мере, глядя на спящие фигуры солдат, она знала, что тайного приказа не было. Эос, розовоперстая, рассеяла силы ночи. Над ее головой щебетали скворцы. Вчера каждый шаг, удалявший ее от Метилены, был агонией. Сегодня это была прогулка. Ее давняя прогулка ребенком из Эреса, которую она едва помнила. А теперь, второй раз в жизни, она дерзнула отправиться в незнакомые края. Хотя ее отец был торговцем и странником. Хар тоже говорил о покупке корабля, чтобы выйти в море, и о поиске рынков для лесбийского вина. Но, казалось ей, женщине суждено сидеть дома. Однако, как поэта и мятежницу, ее сочли достаточно опасной и достойной изгнания. Почему? Из-за того, что она высмеяла Питтака, или из-за того, что он нашел ее идеи неудобными? Она тихо рассмеялась. Потом, как женщина, путешествующая среди мужчин, она удалилась под укрытие куста, которое использовала прошлой ночью для отправления телесных надобностей. Она совершила омовение в холодном потоке, ловя ладонями водяную пыль, пока она не высыхала. Плеснув себе в лицо воды, она подошла на окоченевших ногах к скале, где могла сесть и наблюдать за водным потоком. Несколько звуков создавали бормотание, когда, проходя по камням, с более глубоким журчанием поток образовал бассейн. Сафо сорвала тростинку и подула в нее, вызвав мягкую мелодию. Потом она подберет к ней слова. Она благодарила Мус за то, что они совершали путешествие вместе с ней, за то, что не покинули ее. Ее лира была слишком тяжела для поездки. Она потом пошлет за ней. В то же время ее флейта была уложена к еде, которую несла Ниоба. Она несла дары музыки и поэзии высокой Перри. Если она поначалу не обнаруживала здесь красоты, она отыщет ее. Искусство вскормлено природой, и если бы красота тотально отсутствовала, она могла бы заглянуть в свое собственное сердце. В ней были собраны огни, которые никогда не вспыхивали, и она боялась того времени, когда это может случиться. Но так противоречива была ее натура, что она знала, станет приветствовать пожар, даже если будет им уничтожена. Она страстно желала, но чего? Того, чтобы боги полюбили ее? Но они любили только красоту, а она была дурнушкой. Хотя нет, не всегда. Это она тоже знала. И не только для некоторых. Традиция гласила, что донайцы пришли из-за северных гор. Здесь, вдоль дороги, были великие святилища. В Додоне, в Олимпусе и в Олимпии. Донайцы были диким племенем, светловолосыми и высокими, с историей завоеваний. Они всей силой ринулись вниз, на прибрежные долины Эолии и на остров, опередив более цивилизованных эгейцев, чья основная культура была на Крите. На горе Митилены она видела расписную керамику с этого острова. И девушки там изображенные должны были выглядеть так. Черные волосы, которые не надо на ночь заплетать ради кудрей, и носы с высокими переносицами, придававшие им ту надменность, которая была частью ее облика. И она догадывалась, что в те ранние дни белокурая дочь донайцев встретилась с эгейцем в поле своего отца, а когда она почувствовала себя в тягости, то спешно вышла замуж, не имея покоя до самых родов, в страхе, что ребенок может выдать ее своим смуглым лицом. Но ребенок ее не выдал, поскольку был, как и она, и ее народ, белокурым и красивым. Однако это было семя, о котором никто не ведал, пока поколение спустя не родилась она, поскольку не с кем было сравнить ее лишь с девушками на вазе. Она очнулась от своих грез, от чистого приятного посвистывания. Алкей бросился на берег потока. Ночной сон, и мир выглядит по-другому. По крайней мере, в этом унизительном изгнании я имею честь быть товарищем прекрасной Сафо. «Тебе будет не хватать твоих красивых мальчиков», — поддразнивала она его. Он беззастенчиво усмехнулся ей. «Красивые мальчики есть везде». «Ты неисправим», — рассмеялась она. Он рассмеялся в ответ. «Лишь от того, что ты не хочешь взять меня на руки. Слишком большая работа для меня. Что это ты так красиво наигрываешь на своем тростнике?» «Я думала о нашем народе в древние времена и гадала, кем они были». «Какая же ты странная, непостижимая девушка. Ты должна думать о завтраке, как и я. Это зверюги-солдаты. Они уже встали и готовят лепешки из ячменя». Он повел ее назад, и они совершили возлияние богам. И снова ели отдельными группами. Они оба ходили между ними. Группа энергично карабкалась вверх все утро. Небо взирало на них благосклонно. Небо обладало тайным знанием и могло давать предсказания даже Зевсу. Небо должно было знать Пирру, поскольку его ширь простиралась равно надо всем. Солнце, мимо которых они проходили, были узловатыми и низкорослыми, земля — скудной и рыхлой. Их древняя трапеза, состоявшая из фиг, сыра и хлеба, была съедена у оливковой рощи. Первый знак того, что они приближаются к селению. Солдаты с Алкеем играли в чёт-нечет. Алкею хватало здравого смысла у них не выигрывать. Капитан отправил Необу назад собирать дикую спаржу, росшую пучками там, где они проходили. Сафо сидела и нежно дула в свою флейту. Когда она подняла глаза, капитана не было. Ее сердце забилось чаще, он пошел за Необой. Зачем? Она взглянула на остальных, погруженных в игру, потом поднялась на ноги. Держась на периферии их зрения, она неторопливо прошлась, пока не скрылась за валуном, потом ускорила свои шаги. Через несколько минут она вышла на них. Спаржа рассыпалась на камне. Необа со слабыми, сдавленными, захлебывающимися криками пыталась отбиться от мужчины. Она лежала нагая под напавшим на нее, который обмотал ее хитон вокруг головы и лица, так, что ее не могли услышать. Его член раздулся до огромных размеров, и он пытался сунуть его в краснеющую щель, которая двигалась под ним. «Стой!» — голос Сафо был ужасен. К тому же это было неожиданно. Мужчина вздрогнул, его голые ягодицы напряглись. Девушка выкатилась из-под него, одергивая свой хитон. Ее глаза задержались на Сафо. Она теперь икала не на шутку. «Что ты делал с моей рабыней?» «Моей», — я сказала. «Ты купил ее у меня? Что позволяешь себе такие вольности с моей собственностью?» Натянув свои одежды, мужчина попытался вновь обрести достойный вид. «Это просто невинная шалость», — пробормотал он. «Ничего такого, из-за чего стоило бы поднимать шум». «Еще одна такая невинная шалость, и твои начальники в Митилене о ней услышат». Мужчина знал о ее высоких связях и повторил: «Невинная шалость». Затем, пристегнув меч, который был отброшен в сторону, он вернул себе статус главного в этой маленькой экспедиции. «Вы отошли слишком далеко. Мне приказано держать вас всех рядом. Однако, о дочь с командронима, нет нужды сообщать о каждом маленьком нарушении». «Я поняла тебя», — ответила Сафо. Не обожалась к ней в поисках защиты. «Тебе больше нечего бояться», — уверила ее Сафо. Но весь остаток пути девушка шла по пятам за госпожой. Когда они вернулись, остальные закончили игру и были готовы отправиться в путь. «А где же спаржа?» — спросил Алкей. Этим же днем, позже, они вышли к камням для стирки. Там были женщины за работой, которые в изумлении уставились на них. Алкей приветствовал их и хотел остановиться поболтать, но солдаты подгоняли его. Когда он удалялся со своим веселым посвистом, девушки и женщины смотрели ему вслед. Изгнанники и их конвой поравнялись с телегой, которую влекли широколобые быки. На ней были стянутые ремнями большие бревна. Она двигалась обратно по тому пути, который они только что прошли, к кораблестроителям Митилены. О, если бы она могла спрятаться среди этих бревен! Говорят, на полу Зевсова дворца стоят две амфоры о двух ручках. Одна наполнена зловещими дарами, другая — хорошими. На первый взгляд Пирра казалась добытой из урны зла. Ее круто вздымающиеся бока достигали стены, построенной на скальном выступе, суровом и неприступном. Жизнь здесь должно быть сурова. Даже посвистывание Алкея оборвалось. Солдаты знаком указали им пройти перед ними и ждать у ворот. Они ушли надолго, и день начал медленно клониться к концу. Их историю, предполагала Сафо, расскажут Архонту или Магистрату, или кто там еще управляет этой безлюдной высотой. Может быть, это орлы, а вовсе не люди. Мальчики вышли поглядеть на них, разинув рты при виде чужаков. Сафо вернула им испытующий взгляд. Она особо не интересовалась детьми, полагая их скорее ближе к простому люду, чем ровнее себе. Вскоре ворота распахнулись. Первым, что увидела Сафо, была девочка, игравшая с горшком. Это было такое обычное для Метелены зрелище, что она немного утешилась. Стены и дома были по большей части из известняка, а крыши чаще деревянные, чем черепичные. Было несколько вилл внушительного размера, с большими садами за стенами. Их провели мимо них в сельскую местность, по извилистому переулку, который был когда-то замощен, но теперь зарос. Наконец они остановились перед жилищем корзинщика, дополненным террасой, которая была построена на ветреном, незащищенном месте. Вышел хозяин. «Вы поздно», — сказал он вместо приветствия, затем в стороне поговорил с солдатами. Сафо показалось, что они спорят о деньгах. Когда хозяин был удовлетворен, он вышел к ним и кивнул Сафо. «Ты Сафо Лесбосская?» «Да, я Сафо. Ты и твоя женщина останетесь здесь». «Но мой брат», — начала она, внезапно запаниковав. Ей и в голову не приходило, что их могут разлучить. «Ты и твоя женщина», — жестко сказал хозяин, — «деньги заплачены». «Все в порядке», — сказал Хар. «Я тебе дам знать, где я». «И я». Алкей, подбадривая, сжал ее руку, прежде чем солдаты увели их. Сафо смотрела им вслед. Какими же смешными и ребяческими казались заговоры, которые привели их сюда. Она повернула лицо к своему надзирателю, который раздраженно сказал: «Я Дидим, сын Феста». «Каковы у тебя предписания по поводу меня?» — спросила Сафо. «Чтобы ты не помышляла о побеге. Это невозможно, кроме как на лодке. Наши лодки догонят тебя, и возвращение будет не из приятных». «У меня и в мыслях этого нет», — заверила его Сафо. «Что ж, тогда входи, и мы будем говорить дальше». Комната была скудно освещена, и она с трудом различила двух женщин. Следом за ней вошел Дидим, потом не оба. «Так вот», — сказал Дидим, — «это моя жена и дочь. Мы люди простые, нас не интересуют и не волнуют приходы, уходы политиков в Метелене. Ты и твой брат, и другой молодой человек лишились там благосклонности тирана. Это принесло в наши карманы несколько драхм, и следующей весной я куплю еще одного мула. Все, что у нас есть, ты можешь разделить с нами, ни больше, ни меньше. Вижу, ты госпожа изящная, и этого тебе покажется мало, но мы распрекрасно обходимся. От тебя ожидается, что ты будешь помогать женщинам, прясть и стирать, когда придет твоя очередь. Если ты не знаешь, как готовить, делать это будет твоя рабыня под управлением моей жены». Было очевидно, что речь эта слишком длинна для него. И, закончив ее, он сразу вышел на улицу. «Куда он ушел?» — спросила Сафо. «Он хозяин», — с упреком сказала жена. «Не наше дело спрашивать». Дочь хихикнула. «Он ушел играть в кости, конечно». Сафо взглянула на нее. Свет умирающего солнца горел в окне, и она была тронута его сиянием, которое превратило ее в золотую девушку с рассыпавшимися по спине светлыми волосами. Даже грубое одеяние, небрежно подпоясанное, казалось, сверкало золотом. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась Сафо. «Лето». «Как мать почитаемого Аполлона», — заметила Сафо. «Пира не лишена красоты, и цветы здесь растут». Мать выместила свое раздражение на горшке, который она ожесточенно терла, не осмеливаясь вторично делать выговор госпоже. Вместо этого она объяснила Необе, что та будет спать на сене в углу, и велела ей постелить в нише у очага те личные вещи, которые принесла госпожа Сафо.